Колин До. Застаю ее, когда она рассматривает себя в зеркале в ванной. Кажется, она не узнает собственного отражения. Растрепанные волосы, изможденное лицо. Синяки начинают проходить и меняют цвет. Теперь они желтые с фиолетовыми прожилками. Жду ее у двери. Она выходит и натыкается на меня. Отпрянув, смотрит, будто я зверь, дикий и представляющий для нее угрозу. «Я не хотел тебя бить», — говорю я, словно читаю ее мысли. Она молчит, прикасаясь холодными пальцами к ее щеке. Она вздрагивает и отходит назад, подальше от этих прикосновений. «Проходит», — киваю на синяк. Она разворачивается и выходит из ванной. Не помню, сколько дней мы уже провели в этом доме. Я потерял им счет. Мне надоело думать, когда был понедельник, а когда вторник. Все дни перепутались. Они ведь похожи. Она лежит в постели, пока я не заставляю ее встать. Потом принуждаю ее позавтракать. Затем она усаживается на стул и смотрит в окно. Думает, мечтает. Наверное, о том, как было бы прекрасно оказаться подальше отсюда. Я тоже думаю о том, как скорее отсюда выбраться. У меня достаточно денег, чтобы купить билет на самолет. Правда, нет паспорта. Поэтому дальше Текате или Калексико, штат Калифорния, я не уеду. Через границу я могу перебраться только нелегально. Найти нужного человека или переплыть Рио-Гранде. Впрочем, уехать за границу лишь полдела. Со всем остальным мне не справиться. Я хожу из угла в угол, размышляя о том, как мне из всего этого выпутаться. Конечно, пока мы здесь в безопасности, но чем дольше я тяну с отъездом, тем хуже. У нас установились правила. Так сказать, писанные и неписанные. Она не притрагивается к моим вещам. Используем один кусок туалетной бумаги за раз. Если есть возможность, лучше не тратить. Мыло надо брать как можно меньше, лишь для того, чтобы смыть грязь и не пахнуть. Никакая еда не должна портиться. Окна мы не открываем. Да нам и не надо. За пределами дома я зову ее Хлоя, а не Мия. Кажется, она уже забыла свое настоящее имя. У нее начинается менструация, и мы оба сталкиваемся с неожиданными проблемами. Я первым замечаю кровь на пакете для мусора и спрашиваю: «А это еще что, черт возьми?» Я сразу же жалею о том, что спросил. Мусор мы собираем в белые пакеты и выносим из дома. Затем время от времени погружаем все в машину и отвозим в ближайшие мусорные контейнеры. Мы проделываем это ночью, чтобы нас никто не заметил. Она спрашивает, почему нам просто не оставить пакеты на улице у дома? Вместо ответа я задаю ей вопрос. Не хочет ли она, чтобы ее съели медведи? Из оконных щелей дует, но печь помогает поддерживать в доме приемлемую температуру. Дни становятся короче, ночь наступает все раньше, темно и в доме. Можно включить свет, но я не хочу привлекать внимание. Позволяю зажечь лишь ночник. В спальне непроглядная тьма. До самого утра она лежит и вслушивается в темноту. Ждет, что появлюсь я и заберу ее жизнь. Все дни она проводит у окна. Наблюдает, как падают один за другим последние листья, покрывая землю подгнивающим ковром. Расступившиеся деревья открывают вид на озеро. Осень почти закончилась. Мы находимся на севере страны. До Канады рукой подать. В самом центре затерянного мира. Ей известно это не хуже, чем мне. Поэтому я и привез ее сюда. Здесь угрозу для нас представляют только медведи. Но, как известно, на зиму эти животные впадают в спячку. Очень скоро они все заснут, и нам останется опасаться лишь холода, способного довести нас до смерти. Мы почти не разговариваем друг с другом. Набор фраз почти не изменен. «Обед готов», «Пойду приму душ», «Куда ты?», «Пойду спать». Никаких случайных диалогов. Большую часть времени мы молчим. В тишине отчетливо слышны все звуки. Бурление в животе, кашель, завывание ветра по ночам, шелест веток, потревоженных оленями. И вдруг слышится невозможное и непривычное шуршание листвы под шинами автомобиля, шаги на крыльце, голоса. Она мечтает, чтобы ей это не чудилось. Она не может больше ждать. Страх убьет ее.